Глава 8. Рассказывай. «Что рассказывать?» — спросила я, забившись в угол дивана, поджав ноги и обняв подушку. Так было теплее и безопаснее. Власову не давали покоя мои бедра. Он, не скрываясь, скользил по ним взглядом. В этот момент я пожалела, что согласилась ехать к нему домой. Но перспектива остаться одной пугала еще больше. «Когда выйдешь на работу?» Я взглянула на мужчину из-под лобья. Пока не нашла места. «Вообще-то, я давно нашел тебе место, но ты почему-то капризно стучишь красивыми ножками. А я, вообще-то, сразу отказалась от твоего предложения». «Да, я помню этот неразумный поступок». Власов протянул бокал, наполненный вином, вернулся к барной стойке, скинул на нее пиджак и взял выпить себе. «Разумно работать на друга мужа, с которым разводишься?» – огрызнулась я. «На отца друга мужа», – поправил меня Власов, сев рядом и протянув бокал. «За тебя, Наталья Игоревна». «За тебя, Вадим Сергеевич», — ответила я, делая несколько крупных глотков. Сразу отпила половину. «Смотрю, у тебя на вечер четкие планы». «Угу, напиться», — произнесла я, отпивая еще вина. «Пока я не начала тебе жаловаться на мужиков и не испортила дорогой диван, отправь меня домой». «Так, может, я только этого и жду. Любишь женские слезы? А ты всегда мерзнешь?» Он ответил вопросом на вопрос. «С чего ты решил?» «Ты сжалась в комок. Меня боишься?» — спросил, с линцой потягивая виски. «А нужно бояться?» Власов ухмыльнулся, дотягиваясь до пледа на кресле и бросая его мне. «Не знаю. Подлить?» «Да. Не хочу отступать от плана». «От какого?» — поинтересовался он, направляясь к бару. «Купить бутылку, выпить и плакать. Пункты можно исполнять в любой последовательности». «Шикарный план». Он вернулся, присел, наполнил мне бокал. Я завернулась в плед. Некрасиво укуталась мягкой тканью под самый подбородок и пила вино, зацепившись взглядом за соринку на светлой серой обивке. «Так как ты встретила Соню?» — спросил Власов, нарушив тишину. «На девичнике. Невеста моя подруга, оказалась с ней знакома». Он рассмеялся. «Да, судьба та еще, сука». «Угу», — согласилась я. «А почему твой член оказался не таким внушительным по сравнению с членом однокурсника?» Последние слова я договаривала почти шепотом, явно переоценив свою раскрепощенность. Я впервые позволила себе настолько двухсмысленный вопрос в сторону Власова. Он сделал вид, что не заметил моего стеснения. «Васька удачно женился. Теперь отец невесты толкает любимого зятя по карьерной лестнице вверх». «М-м-м», — протянула я понимающе. «Тогда это не его заслуга». «Ну, как посмотреть?» — хмыкнул Власов, залпом допивая виски. «Что мне сказать отцу, когда ты выйдешь?» — спросил, пересаживаясь чуть ближе. «Ничего». Он закинул руку на спинку дивана и коснулся моего плеча. «Ты его все еще любишь?» — спросил севшим голосом, словно ему это было больно. Я отрицательно покрутила головой. «Любовь сама собой проходит, когда собственными глазами видишь». Я не стала продолжать. «Никита всегда мне изменял?» — спросила я, игнорируя легкие поглаживающие прикосновения. Они не отталкивали меня, не раздражали. Были неправильными. Я никогда не рассматривала Власова как мужчину. Да, он был мужчиной. Красивым и сильным мужчиной, но не для меня. Я была сосредоточена на Никите. Нет. Много их было? Да. Все знали, да? — спросила я, глядя в темные-темные глаза. Знали, Наташ. И никто не сказал. Прошептала я. «Всем было весело наблюдать за тем, как мне лгут?» — спросила я. «Тебе было весело, Вадим?» Мужские пальцы остановились. «Хочешь, чтобы я был во всем виноват?» — спросил он холодно. «Если тебе так будет спокойнее, пожалуйста». Он убрал руку, отвернулся. «Не хочу. Просто не понимаю. Не понимаю, почему все молчат. Я же не первая дура, за спиной которой муж потряхивает всех, включая подруг. И друзья молчат. Почему?» — крикнула я. «Возможно, они думают, что эту дуру все устраивает», — рыкнул он мне в ответ. «Ведь трудно не заметить, когда твой муж встает член практически во все, что движется, а? Хочешь сказать, что мне это нравилось? Серьезно? Ты козел, Власов!» — выкрикнула я, пытаясь встать и путаясь в пледе. «Просто козел!» «Так я этого и не скрывал». Он нервным жестом сдернул с меня плед. «Так и живи дальше, как козел. Не надо меня спасать». Мужчина пугающе усмехнулся. «А ты хочешь продолжать жить как дура?» — спросил он, смотря на меня снизу вверх. «Да, Наташ, игнорировать помощь, обвинять. Ждать, когда тебя пожалеют?» Хоть Власов и сидел, я все равно ощущала себя маленькой и никчемной. Да я такой и была. Он говорил правду. Жесткую правду. «Да пошел ты!» — рыкнула я. «Да я-то пойду. А что ты будешь делать?» «Не твое дело». «Как раз мое. Вадим не дал мне выйти из гостиной. Обнял со спины. Грубо. С силой. «Ну давай, проси отпустить», — говорил на ухо. «Проси. Тебе же так важно быть хорошей для всех. Даже для предавшего тебя мужа. Что он подумает, если ты вдруг останешься со мной? А что подумают другие? Да, Наташ?» А у меня не было сил. Не было сил кричать. Не было сил просить. Я просто повисла в мужских руках и рыдала. Совершенно некрасиво. Захлебываясь эмоциями и чувствами. «А почему ты решил, что меня останавливает только чужое мнение?» — спросила я сквозь схлипы. «Чем ты лучше Никиты, если думаешь, что я сразу прыгну к тебе в постель?» «А я тебя просил об этом?» — спросил он, возвращая меня в гостиную и усаживая на диван. «Давай проведем остаток вечера нормально». «Это как?» — огрызнулась я. «Не играй в догонялки. Мы едим, пьем, разговариваем». «Я не хочу разговаривать», — ответила я. «Ты хочешь вернуться домой и заливаться слезами?» Я взглянула на Власова зло, укрываясь пледом. «Я хочу уснуть и все забыть. А еще есть и не толстеть», — закончил за меня. «Так не бывает». «А что ты хочешь?» Он хмыкнул. «Выпить. Присоединишься?» «Да», — ответила я, дотягиваясь до салфетки и промакивая глаза. «Я похожа на панду?» — спросила, все еще стараясь выровнять дыхание. «На опухшую панду». Он подмигнул мне и протянул бокал с вином. «Можно я умоюсь?» «Пожалуйста. Вторая дверь слева». Мне нужно было остаться одной. И не только стереть черные разводы туши с лица, а справиться с эмоциями. Я бы много отдала, чтобы удалить из памяти события последних дней, как неудачные фотографии из памяти телефона. Забыть. Стать прежней Наташей. Но я никогда не буду прежней. Я несколько раз ополоснула лицо холодной водой. «В кого же ты превратилась?» — спросила, глядя на отражение и не узнавая себя. Встреча с Соней откинула меня в тот день, когда я поняла, что моя идеальная жизнь напрочь пропитана грязью и ложью. Что человек, которого я считала родным, вытирал об меня ноги. Я даже хотела умереть, чтобы больше не ощущать пульсирующую боль. Вот и сейчас. Раздался стук. «Ты ешь пиццу?» Вопрос мне показался таким глупым. «Что?» – переспросила я. «Ты ешь пиццу? Что тебе заказать? Салат, рыбу, мясо? Что ты ешь, Наташ?» «Я буду пиццу», – ответила я, болезненно улыбаясь отражению. «С двойным сыром?» Я перевела взгляд на закрытую дверь. «Да», – выкрикнула я надломленным голосом. «Понял». Я включила воду, чтобы хоть как-то заглушить истерику, и рассмеялась. «Мне изменил муж», – подвела подруга. «И я обо всем этом рассказываю Власову. Человеку, к которому бы я обратилась за помощью в последнюю очередь. Мне начинать беспокоиться?» «Нет», – ответила с широкой улыбкой на губах. «А по звукам ты там убиваешь клоуна. Не задерживайся, я налил вина». «Вы умеете привлечь девушку, Вадим Сергеевич», – сказала я, возвращаясь в гостиную, смыв макияж и избавив волосы от десятка серебристых шпилек, удерживающих праздничную прическу. «Алкоголь – универсальный способ для обоих полов. Как и деньги», – заметил Вадим, потягивая виски. «Как ты?» «Только что смеялась, словно одержимая», – ответила, несколькими глотками осушая бокал. «И что тебя рассмешило?» Я пожала плечами. «Все, все это. Ты всегда был чем-то недостижимым. Как суперзвезда. А теперь я пью с тобой». «Мы раньше выпивали. Это были официальные встречи». «А это имеет значение?» «Конечно». Алкоголь явно развязал язык, и не только мне. «А ты, Наталья Игоревна, всегда была недоступной, как отличница в старших классах». «Ужасное сравнение». «Правдивая. Жена друга. Красивая, милая, смешная и верная. Смотреть можно, а трогать нельзя». «Мне кажется, наш разговор уходит не туда». «Даже не думай, что я буду извиняться», — сказал он, одним глотком допивая виски. «Я ведь представлял...» «Не надо», — оборвала я. «Пожалуйста, я не хочу оставаться одна». Взгляд Власова был нечитаемым, тяжелым, нервировал, заставлял все сжиматься внутри. Мужчина молчал. Именно таким я привыкла видеть его. Отрешенным, далеким, безучастным. Никогда нельзя было угадать, что он скажет в следующий момент. «А вот и доставка». Мы больше не говорили. Словно незнакомцы, вынужденные сидеть за одним столом. Власов исправно наполнял мой бокал, сосредоточив внимание на экране телевизора. Смотрел гонки. Как по мне, бессмысленный вид спорта. Десятки машин едут и едут по кругу. Он отвлекся на телефон. Небрежным жестом активировал экран и бросил мимолетный взгляд на сообщение. «Где твой телефон?» – спросил он холодно. «На диване. А что случилось?» «Ничего». Власов швырнул скомканную салфетку, встал из-за стола. «Зачем тебе мой телефон?» – спросила я, когда он взял его в руки. «Разблокируй». Попросил, приближаясь. «Зачем?» «Просто разблокируй». Я приложила указательный палец к месту сканирования. «Что ты хочешь там увидеть?» «Я уже все увидел», – сказал он, производя какие-то манипуляции и не разрешая мне смотреть. «Вадим, это мой телефон!» Я повисла на мужском предплечье. Он повернулся ко мне спиной. «Ты издеваешься? Что ты делаешь?» «Избавляю от мусора». «Власов!» – крикнула я, ударяя его по спине. «Все, можешь забирать». «И что ты сделал?» «Избавил от мусора». «Никита? Я давно его заблокировала». «Этого номера у тебя не было, Наташ». «Этого номера?» – повторила за ним, нахмурившись. «Только не говори, что у Никиты есть телефон, о котором я не знала». Вадим молчал, а с моего лица медленно сходила улыбка. «Серьезно? Что еще он от меня скрывал? Вторую семью? Или... Хотя нет, молчи». «Молчу». Покорно согласился Власов. «Он тебе что-то написал?» Догадалась я и замерла от страха. «Он знает, что я здесь?» Я испытывала неуместное чувство стыда. Первой мыслью было, как я объясню Никите. Пришлось сила заставить себя одуматься. «Мне не должно быть никакого дела, что подумает муж. Бывший муж. Мысленно поправила я». «Останься сегодня у меня», – предложил он, проигнорировав вопрос. «Вадим, я не останусь». Меня охватила легкая паника. «Это же не приглашение на секс? Что написал Никита?» «Я не дура», – добавила я с сомнением. Власов меня не слушал. «Наташ, я прошу тебя остаться». В этот момент он отправлял кому-то сообщение. «И да, я не предлагаю тебе секс. Я хочу убедиться, что с тобой все будет в порядке. Твоя мать дома?» – спросил он. «Нет, она на даче», – ответила я, обдумывая услышанное. «Замечательно. Покажи сообщение», – попросила я, подходя к мужчине. «Наташ, я уеду, Вадим, если ты не покажешь. И тебе не кажется, что я должна знать, чего мне бояться? Покажи, Вадим». Я смотрела на него зло. Он едва заметно отрицательно покачал головой. «Это ненормально. Кто ты такой, чтобы читать и удалять переписку в моем телефоне? Кто ты такой, Власов, а?» «Я тот, кто может тебе помочь». «Ну так помоги. Покажи. Я должна знать. Ты сейчас делаешь то же самое, что и раньше. Умалчиваешь. И тебе кажется, что ты поступаешь правильно. Но это не так. Я покажу. Только ответь на вопрос». «Какой?» «Представь, что ты застаешь мужа подруги с другой в ресторане, к примеру. Твои действия. Ты делаешь фотографию и сразу отправляешь ей? Или встречаешься лично и рассказываешь?» «Не знаю». Я растерянно ответила. «Я не знаю, как бы я поступила». «Как же, Наталья Игоревна, нужно срочно сообщить супруге об измене, поборов неловкость и тот факт, что, возможно, ты сейчас сломаешь двум людям жизнь. Но одному так точно». «Я все поняла. Поняла», — повторила я. «Прости, я ни в чем тебя не обвиняю. Это эмоции, желание найти крайнего. Но я хочу знать, что написал Никита. Это напрямую касается меня». «Он знает, что ты разговаривала с Соней и что я увез тебя из клуба». «Вадим», – произнесла я с нажимом. «Ты хочешь, чтобы я повторил все дословно?» «Покажи». Власов нехотя разблокировал свой телефон и открыл фото. «Я сделал скрины, на тот случай, если от слов он перейдет к действиям. Все? «Нет». Я выхватила телефон из мужских рук. «Я хочу прочесть». «Читай», – ответил он, возвращаясь к барной стойке. Сообщение с незнакомого мне номера, но они были действительно от Никиты. Вначале я подумала, что это глупая выходка Сони. Лучше бы это было так. Никита злился. Ему не понравилось, что я была в ночном клубе. Он даже не скрывал, что любовница дала прослушать запись разговора и рассказала про Вадима. Он обвинял. В голове только пульсировало. Серьезно? По его словам, заявление на развод не давало права ходить мне в подобные заведения одной. Я разочаровываю его и могу подорвать авторитет перед друзьями. А следующие сообщения я читала, не веря, что их мог написать тот человек, которого я любила. Как же я была слепа. Наташ, открой дверь. Малышка, я приехал. Выгляни в окно. Почему у тебя не горит свет? Только не говори, что ты у Власова. Ты меня разочаровала. А я не верил, когда мне говорили, что ты слишком внимательно смотришь на него. Нашла повод, да, Наташ? Я же не прощу. Ты должна быть мне благодарна. Я не оставлю просто так измену. Ты пожалеешь. Поверь, я смогу сделать так, что ты сама приползёшь ко мне на коленях и будешь умолять, чтобы я вернулся. Я тебя прощу, малыш. Только я уже буду относиться к тебе, как к обычной шлюхе. Возможно, покажу Власову, как ты сосёшь мне, чтобы он понял, кто ты есть на самом деле. Моё тело ходило ходуном. Мне не было так плохо, даже когда я застала Никиту за изменой. А сейчас от напряжения у меня болела каждая клеточка тела. Ты поплачешься. Кровь болезненно долбила по вискам. Одним нажатием я сделала так, чтобы экран погас, не дочитав все сообщения до конца. Когда я перестану быть такой дурой? Вадим предупреждал, что мне не нужно видеть эту грязь. «Забери», – произнесла я, идя на непослушных ногах и неся телефон на вытянутой руке. Мужчина стоял ко мне спиной, упершись в столешницу ладонями. Не глядя, он забрал телефон и положил в задний карман брюк. Мне ничего не оставалось, как вернуться на диван и, завернувшись в плед, пить. Много, желая беспамятства. С каждым глотком вина, стирая из головы по одной букве все мерзости, что написал муж. И я так и сделала. Неторопливо и методично прикончила бутылку вина. Отдав телефон, я не стала комментировать увиденное. Попросила подушку и футболку, чтобы использовать её вместо ночной рубашки. Этим вечером я узнала ещё один чудесный факт о Власове. Он умел застилать постель, чем вызвал неуместный смешок. После ушёл в спальню, оставив меня наедине с мыслями и алкоголем. «Ой!» Я пискнула, схватившись за спинку дивана и удержав равновесие. Выпитого вина мне показалось мало. Надеюсь, виски поможет отключить голову. Я смотрела, как мелькают картинки на экране телевизора, и пила. Боль не уходила. А я так хотела ничего не чувствовать. Ни-че-во. Но выходило наоборот. Всё больше и больше скапливалось отчаяние. Я не справлюсь одна. Да, меня поддерживала мама, полностью разделяла решение развестись. Но она не защитит меня от Никиты. В квартире Власова я в безопасности. Но что будет завтра, когда я выйду отсюда? Что может прийти в голову Никите? Что он ещё расскажет Соне или кому-то другому? Я всё же дошла до барной стойки, налила в винный фужер виски и отставила его. Мне нужно принять помощь Власова. Его я боялась в разы меньше, чем собственного мужа. «Вадим», – позвала я шёпотом, подойдя к двери спальни и приоткрыв её. Вряд ли бы я позволила себе сделать подобное на трезвую голову. «Тебе плохо?» Голос прозвучал в темноте. «Нет», – ответила я, приоткрывая дверь и входя. «Ты не спишь?» Мужчина хмыкнул. «Если я с тобой разговариваю, то, скорее всего, нет». Он щёлкнул выключателем ночника, ослепляя меня. «Извини», – пробормотала я, промаргиваясь и привыкая к яркому свету. Власов сел в кровати, смотря на меня сонным взглядом. «Ты пришла помолчать?» Он пятернёй растрепал волосы. «Наташ, твоё чувство стыда сейчас не к месту. И да, я спал». «Помоги мне», – попросила я, сделав несколько неуверенных шагов к кровати. «У тебя проблемы со штопором?» – хмыкнул Власов, замечая мою неуверенную походку и неуместные повиливания бёдрами. «Смесь виски с красным вином решили пробудить во мне неуклюжую кошечку. Зачем? Да, наверное, из обиды, что я как дура». Верила в свой брак. Считала его идеальным. Не позволяла себе задумываться о других мужчинах. Верила. А он... «Вина больше нет», — сообщила я. Власов скинул на пол ноги, поправляя одеяло и прикрывая бёдра, глядя на меня с лёгкой иронией во взгляде. «Прости, но обычно девушки ограничиваются одной бутылкой». «Очень смешно», — фыркнула я. «Так что насчёт помощи? О чём ты меня просишь?» Я подошла ближе. Остановилась в шаге от мужчины. Было странно. Очень странно. Я впервые так себя вела с кем-то другим, кроме Никиты. Я так привыкла к мужу, что близость Власова будоражила и пугала одновременно. «У тебя большие ступни», – заявила я, разглядывая крепкие мужские ноги. Он не сдержал смешок. «Я весь большой, Наташ. Природа таким меня сделала. Не без помощи родителей, конечно». «А меня нет», – ответила я, поджимая пальчики на ногах. 45-й? Спросила я, понимая, что от волнения поддатая кошечка говорит глупости. 4-й. Всё равно много. Заявила я, решив, что если позориться, то до конца. «Ты же мне поможешь?» – спросила я, протягивая ладонь и поглаживая мужскую скулу. «Ты сейчас меня соблазняешь?» – спросил он, не отворачиваясь и не убирая руку. «Над, ты и вискарь мой высосала?» «Чуть-чуть», – призналась я, поднимаясь рукой к волосам. «Мягкие». «Ты удивлена?» «Да». Я мотнула головой, отчего меня пошатнуло. Вадим не растерялся, поймал меня, обхватив за талию. «Я всегда думала, что ты весь жесткий, несгибаемый, каменный». «В некоторых местах очень даже». «Дурацкие шутки Власов», — сказала я, набираясь смелости и касаясь мужских губ, мягких. «Ты простой человек». «Прекрасное открытие». «Я всегда думала, что ты робот, как терминатор». «Тебе точно нельзя пить». Власов смотрел на меня, и в его взгляде было не только веселье, но и желание. Пусть я не имела разнообразия в партнерах, но могла догадаться, когда мужчина проявлял ко мне интерес. Вадим делал это не скрывая. Удерживая, он щекотал мои ребра, медленно собирая футболку. «Ты зря ко мне пришла», — сказал он, уже касаясь обнаженной кожи. «Я хотела сказать, что буду работать на твоего отца, если предложение еще в силе». Подушечки моих пальцев покалывала щетина, и мне нравилось это ощущение. Никита всегда ходил гладко выбритым. «Для этого ты пришла в 2:30 в мою спальню». «Да», — согласилась я, изучая мужские губы. «Какие они у тебя красивые». «Ты завтра пожалеешь об этом», — предупредил Вадим. «А если не пожалею?» — спросила я, склоняясь и не отводя взгляда от губ. «Я же достойна того, чтобы ощутить желание другого. И никому не нужны такие правильные, как я. Впервые за время брака я хотела другого мужчину. И он хотел меня. Хотел». Никита не отказывал себе в связях, так почему я должна? Власов не отталкивал, не запрещал. Позволял касаться его губ совершенно невинными поцелуями. «Нет», — сказал в какой-то момент, отодвигая меня. Его брови были сведены на переносице, плечи напряжены. Он шумно глубоко дышал. В другой обстановке я бы его испугалась. Он выглядел злым. «Почему?» — спросила я обиженно. «Не хочу». Сказал, поднимаясь на ноги и обшаривая карманы брошенных на кресло брюк в поисках сигарет. Власов прикурил, отбросил зажигалку и пачку сигарет на кресло, поправил эрегированный член, который ярко говорил о желании. «Почему?» Я была готова расплакаться. «Ты же говорил...» «Определенно, сегодня день унижений». «Я не отказываюсь от своих слов, но не надо меня делать тем, с кем ты готова перепихнуться ради того, чтобы сравнять счеты с мужем». «Я...» Собственная глупость злила. «А тебе не все равно? Ты говорил, что всегда хотел меня». «Наташа!» – рыкнул он, выдыхая струю дыма. «Ложись спать». «Серьезно?» Мне вновь было больно. Казалось, это стало привычным состоянием. Ничто так не бьет по женской самооценке, как почти обнаженный красивый мужчина с откровенным стояком, отправляющий тебя спать. «Серьезнее некуда. Я могу трахнуть тебя, если ты так хочешь, но тогда ты упадешь в моих глазах». «Да пошел ты!» – рыкнула я. «Ты не единственный мужчина в этом городе». «Да неужели правильная Наталья Игоревна решила пуститься во все тяжкие?» «Не твое дело. Теперь определенно мое». Он поймал меня в коридоре, прижав телом к прохладной стене. «Отпусти». «Чтобы ты в пьяном угаре подцепила кого-то в баре?» – прорычал он, держа сигарету уголком губ. «Да пусти же, мне плохо». Захныкала я, чувствуя, как от едкого табачного дыма выпитая поднимается к горлу. «Правда, плохо». Мужчина отступил, и я успела забежать в туалет до того момента, когда желудок скрутило жутким спазмом. Я упала на колени перед унитазом и молилась, чтобы Власов не зашел за мной. Хватит унижений на сегодня. Еще один аргумент отказаться от спиртного, Наталья Игоревна. «Выйди». Прохрипела я между спазмами, желая провалиться сквозь землю. К розоватой массе в унитазе полетел сигаретный окурок. «Обязательно, только чуть позже». Я не видела, но ощущала, как Вадим склонился надо мной, собрал распущенные волосы и крепко держал, словно боялся, что я по глупости еще и утону. И желудок, словно издеваясь, никак не успокаивался. «Все, со мной все хорошо», – произнесла я, когда тошнота отступила. Власов отпустил меня, провернул кран в душевой кабине. «Я принесу тебе чистую футболку». «Спасибо», – прошептала я охрипшим голосом, чувствуя, как веки наливаются тяжестью. И, как ни печально было признавать, уснуть в туалете Власова станет фееричным завершением ночи позора.